Плита треснула от центра, как распускающийся цветок, и кусочки ее разлетелись во всех направлениях, выпуская тонкие серые линии, которые наполняли воздух, образуя большую паутину, которая покрыла пол. После того, как странная паутина соединилась с землей, ее внешний вид начал меняться, выделяя большое количество жидкости. После того, как паутина полностью трансформировалась, жидкость автоматически застыла, в конечном итоге сформировав гигантскую и уникальную белоснежную квадратную сцену. Когда они закончили, две фигуры обхватили кулаки ладонями, обратившись к павильону аукционного дома нового оленя. Не говоря ни слова, они повернулись и пошли к большим воротам. Один из сотрудников города молодого оленя подошел к Чжувыню и прошептал несколько слов ему в уши, после чего Чжувына с пониманием кивнул головой, а затем подбежал к гигантской снежно-белой сцене. Он поднялся на сцену и использовал духовную ци, чтобы усилить свой голос. «Уважаемые гости и зрители, пожалуйста, не находите это странным. Только что вы увидели двух мастеров, что были приглашены нашим аукционным домом нового оленя. Поскольку арена и энергетический барьер были разрушены, и мы не могли их восстановить за короткий промежуток времени, их пригласили построить новую арену для нас. Все верно. То, что вы видите здесь, это гигантская арена, которая была организована аукционным домом молодого оленя и называется она пространством снежного нефрита. Здесь и будут проводиться следующие сражения. Пространство снежного нефрита. Зрители были поражены. Через мгновение со всех сторон послышались голоса. Пространство снежного нефрита – это новейшее мистическое сокровище, полученное в аукционном доме молодого оленя. Оно первоначально использовалось для тренировок культиваторов, но сегодня оно пригодилось и для этого соревнования. Когда участник входит в это пространство, его глубокая духовная ци будет восстанавливаться в два раза быстрее, но внутри пространства чрезвычайно мерзкая обстановка, с ужасающими ловушками и монстрами, которые истощают духовную ци. Участники должны не только справляться со своими врагами, но и с испытаниями пространства снежного нефрита, закричал с преувеличенными движениями Чжувэнь. Теперь все готовы? Да, начинайте. Вперед! Зрители выкрикивали взволнованно, выпуская волны криков, объявлявших об их нетерпении увидеть пространство снежного нефрита. Увидев это, Чжувэнь больше не стал тянуть время и прямо указал своим пухлым пальцем на экран в воздухе, и экран тут же вспухнул. В верхней части экрана появилось два имени. Все с тревогой подняли глаза. Хо Цуань Цай против Цин Си. Представитель организации против другого представителя организации. Толпа взорвалась криками. Су Юн посмотрел на экран и не мог не уставиться на Хан Юэ Синь, которая была в области группы А. Так как Хо Цуань Цай будет против Цин Си, то, без сомнения, следующим поединком будет бой Су Юна против Хан Юэ Синь. Брат Су, сделай все возможное. Хотя мисс Хан Юэ Синь очень сильная, я считаю, что ты обязательно победишь, тихо сказал Лу Чжань Юань. Неужели? Су Юн обернулся и посмотрел на него. Конечно, Лу Чжань Юань выпятил грудь и серьезно посмотрел ему в лицо. Хорошо, тогда ты можешь пойти и поставить 500 тысяч монет на мою победу. Насчет этого, Лу Чжань Юань сразу же покраснел. В предыдущие несколько раундов, когда он увидел, что Су Юн делает ставку на себя и зарабатывает ведра монет, он также пошел и сделал ставку на Су Юна, но он сыграл по маленькому и собрал немало тысяч монет. Теперь же у него не было уверенности в том, что он победит в следующем поединке, ведь соперником Су Юна был номер один – холодный меч Хан Юэ Синь. С точки зрения силы она не проигрывала и представителям организаций. Видя, как Лу Чжань Юань сомневается, Су Юн покачал головой, снова вынул свою карточку с монетами и передал ее Сясю. «Пожалуйста, сделай ставку на мою победу». «Да», молодой благородный Сясю засмеялась и поклонилась. Видя все это, лицо Лу Чжань Юань то белело, то краснело, и пот начал стекать по его лбу, как будто внутри него шла борьба. Через некоторое время он, наконец, вытащил дрожащими руками карточку с сотней тысяч монет и залепетал. «Ты тогда помоги этому молодому хозяину попоставить 100 тысяч». Сясю кивнула головой и приняла карточку с монетами. Лу Чжань Юань выглядел так, как будто сомневался, и долго смотрел на карточку в руках Сясю, прежде чем отвел взгляд. Увидев это, Су Юн не знал, смеяться или плакать. Кланг. В этот момент начался бой. В то же время Цин Си и Хо Цуань Цай вошли в пространство снежного нефрита. Увидев друг друга, они не сказали ни слова, но тут же начали сражаться. Много разных огней, созданных мистическими методами, постоянно взрывалось в пространстве снежного нефрита, раскрывая интенсивность боя. Су Юн уставился в пространство снежного нефрита, желая увидеть уникальность этого загадочного места. В этот момент кто-то несколько раз похлопал его по плечу. Су Юн повернулся и увидел, что за ним стоит человек, одетый в цветные одежды, похожие на богатого. У него был выступающий рот, как у обезьяны, и он был тощим и высоким. У него был родинка в углу рта и чрезвычайно маленькие глаза. Он улыбался Су Юну, но не проявлял никакой любезности или признака уважения. «Кто это? Он из другой организации? Аукционный дом молодого оленя уже отправлял ко мне человека». Су Юн задумался, затем спросил: «Кто ты?» «Я», руки мужчины сложились на груди, когда он улыбнулся. «Кто я? Неважно, важно то, что молодой мастер моей семьи хочет передать тебе, Су Юн». Су Юн нахмурился. «Что же он сказал?» Мужчина улыбался своими глазами и тихо прошептал в ухо Су Юна: «Тебе не разрешается побеждать мисс Хан Юэ Синь». Глава 448. Битва между представителями организаций. «Не разрешается побеждать Хан Юэ Синь?» Су Юн нахмурился и уставился на мужчину. «Кто твой молодой мастер?» «Кто-то, кого ты не можешь обидеть?» Мужчина усмехнулся, снова похлопал Су Юна по плечу, обнажив нахальную улыбку, повернулся и ушел. Су Юн наблюдал, как мужчина уходил. Пройдя по дорожке, он добрался до изысканной комнаты и, обхватив кулак ладонью, поклонился и вошел. Частная комната эта была роскошной, у двери стояли две служанки, у самой двери был массив, и ключ к его активации получался гостем внутри. Помимо гостя никто не мог открыть двери. Так было специально сделано организаторами для привлечения богатых гостей. «Брат Су, что случилось?» Рядом с ним Лю Чжан-Юань подозрительно посмотрел на него. «Чжан-Юань, ты знаешь, кто в этой комнате?» Су Юн указал на комнату в конце дорожки. «В этой комнате у меня нет особых представлений, но я слышал от нескольких участников из города молодого оленя, что этот человек является благородным гостем, приглашенным лордом города нового оленя. Я думаю, что обычные люди не осмелятся спровоцировать этого гостя. Брат Су, этот гость тоже проявил интерес к тому, чтобы нанять тебя». Лу Чжан-Юань улыбнулся. «Ты по-настоящему популярен, кажется, все любят тебя, хе-хе». «Ты ошибаешься», Су Юн горько рассмеялся. На этот раз популярным человеком оказалась Хан Юэ Синь. Услышав это, Лу Чжан-Юань начал потеть. «Что ты имеешь в виду?» Су Юн покачал головой и умолк. Он продолжал смотреть на центр пространства снежного нефрита. Как представители организаций, Цин Си и Хо Цуань Цай имели чрезвычайно высокий врожденный талант, их культивирование было более чем в несколько раз выше, чем у их сверстников. Невзирая на своих сверстников, даже в городе молодого оленя эти двое были бы хорошо известными деятелями. Эти двое были выбраны организациями, поэтому были покрыты высококачественными сокровищами, как минимум, уровня мудреца, у них могли даже быть имперские предметы. У этих двух были очень красивые техники, их мистические приемы были даже сопоставлены с сокровищами, мощь их была на уровне, который никто не осмеливался представить, но Су Юн был сосредоточен не на их стиле борьбы. Он уже привык сражаться с сокровищами, соответствующим мистическим методом, их методы были неровня блуждающим культиватором. Его интересовало таинственное пространство снежного нефрита. Когда участники вошли в пространство, оно сразу же выпустило пробирающий до костей холодом штормовой ветер, пошел снег и дико задули ветра. Ветер был необычным ветром, этот ветер легко мог рассечь кожу людей и плоть. Снег тоже не был обычным, когда он покрывал тело человека, он мог помешать духовной ци течь в теле. Чтобы конкурировать здесь, конкурент не только должен найти способ победить своего противника, ему также пришлось опасаться суровых условий, которые поставили бы его в невыгодное положение. Конечно, если бы это было все, аукционный дом нового оленя не использовал бы такое сокровище в качестве арены. На арене время от времени появлялись белые огни, а после того, как белый свет рассеивался, появился жестокий зверь, называемый белоснежным мудрецом обезьян, использующий главным образом холодную водную духовную ци и имевший третий ранг области духовного мастера. Этот мудрец обезьян не обладал большими разрушительными способностями, но его самая страшная техника заключалась в том, что он мог вызывать и манипулировать ветром и снегом, чтобы привлечь внимание участников, вызвав массу неприятностей. Такой вот мудрец-обезьян внезапно появился рядом с Циньсы, протянул свои массивные кулаки и ударил в грудь. После этого он открыл рот и энергично вздохнул, мгновенно втянув ветер и снег в пространстве снежного нефрита в рот, заставив ветер и снег остановиться. Мудрец-обезьян затем выдохнул все, что поглотил в сторону Циньсы, так, что снег и ветер превратились в снежного дракона, который полетел в Циньсы. Увидев это, Хо Цуань Цай немедленно воспользовался этой возможностью и увеличил свой напор. Фух! Будучи пойманным врасплох, Циньсы был поражен прямо в тело ветром и снегом, полностью застыв во льду. Замечательно! Хо Цуань Цай усмехнулся, он открыл веер в руке, где хвост веера фактически превратился в клинок, который свирепо перерезал шею Циньсы. Смертоносная атака! Но в битве между представителями организации никто не остановится, пока противник не погибнет. Даже оценщики и зрители чувствовали, что это нормально. Треск. Циньсы, который превратился в ледяную статую, немедленно лишился головы. Но когда его голова приземлилась на пол, ледяная скульптура разбилась и превратилась в пыль. Ложное тело. Прямо в тот момент, когда глаза Хо Цуань Цай сузились, внезапная атака была запущена из-за его спины, отбрасывая его прямо на мудреца обезьян. Непонятно как, но Циньсы фактически появился за Хо Цуань Цаем. Это была захватывающая контратака. Увидев Циньсы, зрители взмыли в воздух, все участники также похвалили его движение, отметив прекрасную контратаку. Мудрец обезьян немедленно сконцентрировался на ближайшей цели, Хо Цуань Цае. Он снова открыл рот и вдохнул снег и ветер, затем яростно выплюнул все это. Лицо Хо Цуань Цай выглядело взволнованным, он немедленно активировал свое защитное сокровище, от которого на его теле образовался слой толстых черных доспехов, похожий на кожу, сделанную из железа, плотно закрыв его. Под снегом и ветром Хо Цуань Цай с трудом двигался. Циньсы воспользовался этой возможностью, чтобы атаковать, выпуская 18 атак ладонью в Хо Цуань Цая. Каждая из этих атак содержала сотрясающую землю мощь, которая мгновенно рассеивала снег и лед на теле Хо Цуань Цая и образовывала множество отпечатков рук, вдавленных в покрывавшую его железную кожу. Лицо Хо Цуань Цая побледнело, из его рта начала втекать кровь, он мгновенно оказался в невыгодном положении. «Хо Цуань Цай, ты справишься. Циньсы, убей его одним движением. Убей его. Быстрее». Толпа была очень возбуждена. Хо Цуань Цай оказался в таком отчаянном положении из-за того, что его атаковали с двух сторон, он стиснул зубы и свирепо уставился на Циньсы, он больше не сдерживал себя. С низким рычанием он развязал свою знаменитую непревзойденную технику – танец небесного веера. Тело Хо Цуань Цая выпустило мощную ударную волну, которая оттолкнула человека и обезьяну. Хо Цуань Цай избежал опасности, но он не хотел оставлять плохую позицию, крепко держась за свой веер. Пока он смотрел на кончик веер, его рука двигалась как золотистая змея, мягко покачиваясь, колеблясь непрерывно, а веер выпустил духовную ци. Внезапно рука Хо Цуань Цая вытянулась прямо, его выражение исказилось, как будто он выпустил всю силу в своем теле и щелкнул веером, направив его в небо. Фух! Плотные облака в небе разорвались, когда гигантский веер, сделанный из света, спустился и обрушился на землю перед Хо Цуань Цаем. Этот веер света был более 10 м в высоту, и в ширину он простирался почти до 100 м, чуть ли не больше пространства снежного нефрита, как большой клинок, разрезающий часть купола. Глаза Хо Цуань Цая выпустили пронзительный свет, его рука была окутана ореолом синего света. Он начал двигать ногами. В его изящном танце веер в его руке начал перемещаться в весьма очаровательной манере. Всякий раз, когда он поднимал свой веер, гигантский веер света тоже качался. Хо Цуань Цай контролировал его. Гигантский веер света двигался на Циньсы. Увидев это, Циньсы немедленно уклонился. Бум! Вся земля дрожала. Пространство снежного нефрита было похоже на маленькую лодку, оказавшуюся в эпицентре сильного шторма, неуклонно покачиваясь. Область, в которую ударил большой веер света, сформировала чрезвычайно глубокую яму, которая выпустила мощную разрушительную силу, заставив мудреца обезьян, который был ближе к Хо Цуань Цаю, немедленно отлететь прочь. Какая ужасающая сила! Если бы простой человек был поражен этой силой, он мгновенно умер бы, без сомнения. Зная стандарты всех предыдущих участников, стало понятно, что никто из них не смог бы принять технику Хо Цуань Цая. Цинь Свэ нахмурился и сосредоточился на веере в руке Хо Цуань Цая, с фырканьем бросаясь вперед. Из его движений казалось, что он был готов что-то сделать с веером, но Цимсы по-настоящему видел его. Его скорость реакции была очень высокой, мощный и разрушительный веер света действительно контролировался веером в руках Хо Цуань Цая. Но Цимсы не понял одного, что веер, который держал Хо Цуань Цай, так легко не получить. Хо Цуань Цай двигался ловко и неуклонно. Когда Цимсы подошел к нему, он обернулся и в одно мгновение приземлился в стороне пространства снежного нефрита, мгновенно отстраняясь от Цимсы. Какая красивая техника движения, какая потрясающая атака. Танец небесного веера Хао Цуань Цая действительно необычен. Я никогда не подумал бы, что человек может так танцевать так грациозно. Это приятное выступление. Под сценой Лугу не удержался от громкой похвалы. Правильно, хотя он является представителем одной из официальных организаций, даже я, возможно, не смогу победить его, добавил Чжан Гохао. Все остальные кивнули. Даже оценщики могли быть только зрителями на таком уровне борьбы. Казалось, Цимсы будет непросто выиграть бой. Город Пяти Листьев. Огромный торговый город, который был известен в основном боевом мире. Здесь многие крупные торговые семьи держались на больших землях, и здесь же предпочитали оставаться бесчисленные мощные культиваторы. И в городе Пяти Листьев семья Хуайжоу была самой известной и могущественной. Внутри особняка Хуайжоу посреди города Пяти Листьев служанка, одетая в зеленые одежды, с красивым орнаментом на голове, с тревогой бросилась к павильону, сделанному из золота и нефрита. «Молодая мисс, молодая мисс!» Когда служанка подошла к дверям, она взволнованно кричала: «Есть новости о молодом благородном, есть новости о молодом благородном, молодая мисс!» «Мэм, так быстро!» — из павильона раздался безразличный и нежный голос. После этого большие двери, которые были покрыты яркими драгоценными камнями, осторожно открылись. Изящно вышла молодая леди, одетая в желтые и розовые одежды. Служанка улыбалась от уха до уха, вручая хозяйке нефритовый камень. Молодая леди приняла камень и протянула свой тонкий палец, выпуская духовную ци, из-за которой камень явил световую ауру, в которой замелькали строки слов. «Мэм, Су Юн находится в городе молодого оленя и участвует в проводимом там соревновании». Хуайжоу Му Юй моргнула глазами и задумалась. «Молодой благородный Су, с его-то силой, определенно сможет получить первое место», — рассмеялась служанка. Хуайжоу Му Юй нежно покачала головой и сказала: «Су Юн действительно достаточно силен, но такое соревнование – это открытый конкурс с участием нескольких торговых организаций, которые сотрудничают и организуют его. Это не считается официальным соревнованием. От участвующих организаций определенно будет несколько представителей, и все они, безусловно, влиятельные люди. При поддержке организации у них будут мощные сокровища. Су Юн сможет без проблем выйти в финал, но если он хочет стать чемпионом, я боюсь, что это будет сложно. Те так, если он окажется в числе лучших, это и так уже очень хороший результат». Слуга почесала голову и сказала: «Мне больше любопытно, почему он участвует в конкурсе города молодого оленя. Он делает это из-за призовых денег? У него нет денег. Может быть, он просто хочет сразиться с экспертами?» Горничная усмехнулась, когда она вдруг что-то подумала и с тревогой заговорила: «А да, молодая мисс, слуга, получившая эту новость, сказала, что молодой благородный Су был помещен в группу Д, но он уже взаимодействовал с несколькими участниками группы А и В, однако, в середине соревнования что-то случилось, и нынешняя ситуация Су Юна не выглядит оптимистичной». «Не выглядит оптимистичным?» Хуайжоу Му нахмурилась. «Что-то случилось. Это связано с сектой Быстрого Клинка. Говорят, что в конкурсе молодой благородный Су убил ученика секты Быстрого Клинка, Дао Хуань. Секта Быстрого Клинка очень хорошо защищает своих учеников, а Дао Хуань так и вовсе дочь лидера секта. Я боюсь, что когда конкурс закончится, секта Быстрого Клинка захочет отмстить молодому благородному Су, и он, скорее всего, окажется в опасной ситуации», — сказала служанка. «Секта Быстрого Клинка?» Хуайжоу Му Юй посмотрела на землю и мягко прошептала это имя. Глава 449. «Как пожелаешь». Бум. Огромный веер света атаковал. Земля снова задрожала, и Цимсы был вынужден уклониться, так что стало казаться, как будто он оказался в ужасной ситуации. Пространство снежного нефрита уже было пронизано трещинами от веера, на земле было много ям, что делало ландшафт пугающим. Но более остального всех поразило то, что пространство снежного нефрита, которое раздирал веер света, на самом деле медленно, но верно восстанавливалась. Казалось, пространство снежного нефрита было живым существом, которое сохраняло способности к восстановлению. Цинь Сы и Хо Цуань Цай больше не заботились о пространстве снежного нефрита, один из них в ярости атаковал, а другой отчаянно уклонялся. Наконец, Цинь Сы был вынужден забиться в угол, где рядом с ним был пространственный барьер. Ему больше некуда было уклоняться. «Это конец!» — взревел Хо Цуань Цай и повернул свой веер в сторону Цинь Сы. Огромный веер света немедленно отреагировал, перевернулся в воздухе и оказался на расстоянии 1 м от земли, а затем понесся к Цинь Сы. У него была внушительная аура, которая, казалось, поглощала все его окружение. Оказавшись перед лицом этой атаки, Цинь Сы не мог бежать. Но в этот момент серьезной опасности Цинь Сы спокойно вытащил пурпурный колокольчик и спокойно уставился на приближающийся веер. Он не паниковал, и, когда веер оказался близок к нему, из его тела вырвалась духовная ци быстрого ветра, и Цинь Сы потряс колокольчиком. Хэмэмэмэм. Колокольчик выпустил ореол синего света, который полностью охватил Цинь Сы. Цинь Сы исчез. Что? Увидев это, все зрители были ошеломлены. Хо Цуань Цай был еще более удивлен и смотрел на то, как Цинь Сы исчез, как завороженный. Веер света продолжил движение, от которого мудрец обезьян не смог уклониться и был разрублен на две части, заливая кровью все пространство снежного нефрита. Хо Цуань Цай нахмурился, остановил свой танец и осмотрелся. В это время в той точке, откуда исчез Цинь Сы, пульсировала волна, оттуда же появился синий свет, и внутри света стояло отражение Цинь Сы. Это независимое пространство, Хо Цуань Цай, казалось, о чем-то подумал и спросил в шоке. У тебя действительно есть пространственное сокровище, и ты скрылся в этом пространстве? Именно так, холодно сказал Цинь Сы. У меня есть такое сокровище, и твоя убийственная техника бесполезна против меня. Хо Цуань Цай, ты использовал свою непревзойденную технику несколько раз, так что, я думаю, что ты уже исчерпал почти всю свою глубокую духовную ци, верно? Значит, настала моя очередь. После этих слов, тело Цинь Сы вспыхнуло, его скорость возросла, когда он бросился к Хо Цуань Цаю. Услышав это, сердце Хо Цуань Цая дрогнуло. Он тут же затанцевал и снова помахал своим веером в направлении Цинь Сы. Однако, как и сказал Цинь Сы, у Хо Цуань Цая осталось не так много духовной ци, и хотя его атака была достаточно разрушительной, ее скорость, очевидно, замедлилась. Цинь Сы снова встряхнул колокольчик и спрятался внутри своего пространственного сокровища, уклонился от веера света и снова подпрыгнул, как призрак, появляющийся и исчезающий. Он все приближался и приближался к Хо Цуань Цаю и, передав свою духовную ци себе в руку, использовал руку как клинок, направив ее к шее Хо Цуань Цая. Увидев это, Хо Цуань Цай немедленно использовал свое защитное сокровище и защитил шею, мгновенно образовав черное железо на шее. Фух! Рука клинок Цинь Сы ударила по Хо Цуань Цаю, но клинок не коснулся черного железа, а прямо прошел через шею Хо Цуань Цая, как туман, и исчез. Увидев это, глаза Хо Цуань Цая расширились, его сердце остановилось на миллисекунду. Иллюзия! Пуф! Мучительная боль пришла от руки Хо Цуань Цая. А он издал крик боли, посмотрел на свою руку, только чтобы понять, что рука, которая держалась за веер, была отрезана. Его рука, которая держалась за веер, упала прямо на землю. Цинь Сы воспользовался этим успехом и продолжил свою атаку, наполнив ногу плотной духовной ци. Он ударил Хо Цуань Цая в грудь. Духовная ци передалась от ноги Цинь Сы в грудь Хо Цуань Цая, заставив его внутренние органы задрожать и разрушиться. Лицо Хо Цуань Цая побледнело, его вырвало кровью, и он ударился о стену пространства снежного нефрита. Победитель, похоже, был определен. Такой крутой поворот заставил зрителей онеметь. Мощно. Он использовал иллюзию, чтобы обмануть Хо Цуань Цая, заставив его подумать, что он собирался пойти на смертельный удар, но на самом деле его целью всегда была рука Хо Цуань Цая. Хо Цуань Цай исчерпал много своей духовной ци, теперь, когда он искалечен, его способность сражаться существенно снизилась, он больше не противник Цинь Сы. Цинь Сы выиграл, подумал про себя Су Юн. Хо Цуань Цай был очень силен, но с точки зрения дальновидности он не мог сравниться с Цинь Сы. Создавал ли он иллюзию ладони или прятал свою настоящую руку? Эти навыки были легкими для всех культиваторов области духовного мастера, но используя эти шаги так профессионально и в такой решающий момент, Он вызвал уважение к его мужеству и скорости принятия решений. Если бы на его месте был какой-то другой человек и имел бы выбор, он бы прямо атаковал шею Хо Цуаньцзе. Поскольку возможность убить была добыта тяжелым трудом, если упустить ее, другого шанса могло и не быть. Когда его рука была отрезана, подача духовной ци была прервана, в результате чего гигантский веер света посреди пространства снежного нефрита исчез. Цинь Сы отправил в его руки острую духовную ци с холодным выражением и медленно пошел к Хо Цуаньцзе. Бум! Он направил одну из своих рук в левое плечо Хо Цуаньцзе, взорвавшись силой и разрывая его плечо, даже поразив его грудную полость. Кровь залила все вокруг. Внутренние органы Хо Цуаньцзе были сильно повреждены. Это была травма, от которой нормальный человек давно бы умер. Если бы не духовная ци в нем, Хо Цуаньцзе давно бы скончался. Согласно правилам конкурса, бой должен был завершиться. Но Чжу Вэнь не осмелился высказаться, потому что организация, которую представляла Хо Цуаньцзе, ничего не сказала. Су Юн уставился на Цинь Сы, чьи глаза были кровожадными и холодными, и слегка нахмурился. В глазах Цинь Сы не было никаких эмоций. Его методы были безжалостными и не принимали в расчет возможные последствия. Скорее всего, он уже был готов убить Хо Цуаньцзе. Внутри павильона торговой палаты Хуавэй. «Президент, если мы не остановим его сейчас же, Хо Цуаньцзе умрет на арене», обратился к нечеткой фигуре за занавеской из бусинок человек, одетый в пурпурные доспехи. «Он ничтожество, почему ты хочешь его спасти? Чтобы выбросить на ветер еще больше монет?» Фигура заговорила холодным голосом. Человек в доспехах не знал, что ответить, он обхватил кулак и больше ничего не сказал. Голос из павильона, естественно, был услышан Хо Цуаньцзе. С самого начала он знал и понимал отношения, которые у него были с торговой палатой Хуавэй. Для него торговая палата Хуавэй была денежной сумкой, способной предоставить ему монеты и сокровища, полезные для него существования. Однако в глазах палаты он был просто пешкой, которую можно было выбросить в любое время. Они поистине безжалостны. Хо Цуаньцзе горько улыбнулся, посмотрел на павильон, затем повернулся к Цинь Сы, который стоял перед ним. Цинь Сы смотрел на него холодно, со слабым убийственным намерением в его глаза. Хо Цуаньцзе знал, что он не сможет избежать своей участи, отчаянно перевел дыхание, а затем закрыл глаза, не сказав ни слова. Цинь Сы был в восторге. Он собрал свою духовную ци в клинке и атаковал. Пуф! Голова Хо Цуаньцзе отлетела прочь. По крайней мере, он решил избавить Хо Цуаньцзе от боли. Кровь заливала все вокруг. Раунд закончился. Внутри пространства снежного нефрита лежал безголовый труп Хо Цуаньцзе. Никто не убирал его тело, так как никто не хотел защищать дух Хо Цуаньцзе. Когда Фэн Линшэн умер, он опирался на сокровища, сохраняющие дух, которые его семья отдала ему. Но у Хо Цуаньцзе не было такого сокровища, его дух вылетел бы из его тела и в конечном итоге был бы поглощен духовным культиватором или духовным зверем, вот, когда он действительно умер бы. Кругом было тихо, зрители уже не в первый раз наблюдали за тем, как участник был убит на соревнованиях, но каждый раз, когда они наблюдали за этой картиной, она все равно поражала их. Тишина, жуткая тишина, по прошествии неизвестного периода времени, наконец, раздался голос. «Я официально объявляю, что победителем Р-раунда является участник Цинь Сы из аукционного дома Юйшуан». Чжу Вэнь поднялся на сцену и закричал дрожащим голосом. Однако большой реакции не последовало. Такое окончание казалось неприемлемым для многих людей. Из четырех представителей организации спонсоров остался только один, а всего осталось только три участника. Су Юн, Хан Юэ Синь и Цинь Сы. Цинь Сы и Хо Цуаньцзе сражались в напряженной битве, поэтому чиновники определенно не позволили бы ему снова выйти на арену, а это означало, что участники следующего раунда уже были определены. Су Юн сделал глубокий вдох, встал и пошел по дорожке. В то же время Хан Юэ Синь, одетая в синие одежды, также встала. Она посмотрела на Су Юна, затем осторожно и неуклонно двинулась к пространству снежного нефрита. Су Юн вошел в пространство и сразу почувствовал, как холод пробирает до костей. Ветер был таким же острым, как клинки, забирая тепло его тела, даже вся его скелетная структура, казалось, дрожала. Снег, который падал на его теле, был похож на камни, которые препятствовали его духовным сущностям, не позволяя духовной ци течь из его тела. Трудность сражения в такой суровой обстановке можно было только представить. На земле еще не высохла кровь Ху Цуаньцзе. Су Юн обнажил свой меч алой крови и посмотрел на Хань Юэсинь. Боевое намерение в ее глазах было чрезвычайно плотным, и вся она выглядела как достойный противник. Су Юн знал, что ему будет трудно одержать верх. Он должен был спутать ее психическое состояние, чтобы получить преимущество. Су Юн, я надеюсь, что ты не станешь сдерживать себя и используешь всю силу, что у тебя есть, потому что я также сделаю все возможное, чтобы победить тебя. Надеюсь, что мы сможем насладиться этим боем. После этих слов Хань Юэсинь подняла свой синий меч и, прижимая его к глазам, направила меч в Су Юна. Как пожелаешь. Су Юн кивнул. Донг прозвучал колокол. Объявление о старте поединка. Хань Юэсинь протянула свои тонкие пальцы и прижала их к своему мечу, заставив тело меча выпустить большое количество холодной ци, которая, казалось, переплеталась с холодной ци внутри пространства снежного нефрита. Внезапно выражение лица Су Юна изменилось, он почувствовал, что что-то не так. Ветер и снег пространства фактически не влияли на Хань Юэсинь. Казалось, что они были живыми существами, и когда они приближались к телу Хань Юэсинь, они автоматически меняли направление и обходили ее стороной. Что происходит? Хань Юэсинь может контролировать ветер и снег здесь? Если это так, борьба с ней будет еще более неприятной. Су Юн крепко держал свой меч алой крови, сосредоточив взгляд на Хань Юэсинь. Готов, Су Юн, я иду. Холодно сказала Хань Юэсинь. Ну и ладно. Су Юн вздохнул, затем кивнул головой. Подходи. После его подтверждения Хань Юэсинь внезапно вонзила свой меч в землю. Треск. Земля начала растрескиваться, так как из нее вырывались прозрачные острые сосульки, прокладывая свой путь к Су Юну. Эта техника была внушительной и достаточно мощной, чтобы продемонстрировать ее силу. Но это была не убийственная техника. Хань Юэсинь все еще была Хань Юэсинь. С помощью сильного ветра и снега, она намеревалась использовать эти сосульки, чтобы сформировать стену, создать блок и проложить путь ветру и снегу, образуя ток, который направлял бы еще больше ветра и снега в Су Юна. Пока ветер и снег атаковали бы Су Юна, они уменьшили бы его боевую мощь, следовательно, и выиграть раунд стало бы намного легче. Глава 450. Битва в леденящем холоде. Су Юн отскочил назад и уклонился, оказавшись на другом конце сцены. Он наблюдал, как сосульки постепенно замедлялись, затем поднял руку и указал вперед. На кончике его пальца образовался черный свет, после этого небо потемнело, над ним образовались темные облака и вихрь, затем изнутри выскочил меч черного дракона, рассекая небо, обезглавливая дракона. Су Юн, с его пиковым первым рангом области духовного мастера, смог выпустить рассекая небо, обезглавливая дракона, который был еще сильнее, чем когда он впервые использовал его. Гигантский меч завыл и спустился, из-за его внушительной силы казалось, что сам бог драконов спустился в царство смертных. Бум! Меч дракона приземлился, заставив землю трепетать, но всех удивило то, что меч ударил не в Хань Юэсинь, а в сосульки, блокируя их от удара по Су Юну. Снег и ветер, которые фанатично дули вслед за сосульками, были немедленно заблокированы клинком меча, возвращаясь к Хань Юэсинь. Этот парень разгадал мои намерения, он увидел, что моя техника должна была не атаковать его, а использовать ветер и снег, чтобы повлиять на него. Кто ж мог знать, что он использует этот ход против меня, подумала Хань Юэсинь. Моргнув своими блестящими глазами, она убрала сосульки, взялась за меч и бросилась вперед. Когда она приблизилась к Су Юну, она повернула свое тело, как ледяная бабочка, трепещущая в воздухе, но за бабочкой этой следовал леденящий душу холод и ужасающее изображение меча. Меч Хань Юэсинь не был быстрым, и, может быть, с точки зрения скорости ее можно сравнить с Шэнь Юя, но по сравнению с Ли Чан Цзэем ее меч был слишком медленным. Су Юн уставился на ледяной меч среди хаотического танца, затем поднял бессмертный мистический меч алой крови и обрушил его в центр с намерением ранить Хань Юэсинь. Но когда алый меч дошел до Хань Юэсинь, произошла поразительная сцена. Ее меч внезапно выпустил большое количество холодной ци. Эта холодная ци была ошеломляющей. Она сразу же остановила алый меч, и ужасающего холодная водная духовная ци протекла по мечу, двигаясь к телу Су Юна. Хань Юэсинь знала, что она не сможет победить меня в скорости, поэтому сознательно использовала технику меча передо мной, чтобы выманить меня атаковать, а затем контратаковать. Эта женщина действительно проницательна. Сердце Су Юна похолодело. После активации оккультной силы монарха, его духовные сущности немедленно произвели истинную божественную духовную ци, заставив слой льда вокруг его тела разрушиться, после чего, пожав плечами, он силой прорвался через ледяную силу Хань Юэ Синь и жестоко ударил ее в грудь. Истинная божественная духовная ци, итак, ты тренируешься с этой духовной ци. Хань Юэ Синь нахмурилась. Су Юн использовал меч и мастер меча, который был сосредоточен на скорости и резкости, скорее всего, культивировал духовную ци быстрого ветра. Кроме того, у основных элементов духовной ци была соответствующая духовная ци, которая мешала или помогала, а культиваторы, которые культивировали истинную божественную духовную ци, не подходили для культивирования духовной ци быстрого ветра, и, наоборот. По логике, Су Юн не должен иметь эти два типа духовной ци. Хань Юэ Синь оставалась спокойной, слегка нажимая средним пальцем и большим пальцем на левую руку и двигаясь по кругу. Она собрала у груди ледяной щит. Алый меч ударил по ледяному щиту и не смог пробить его. Хань Юэ Синь воспользовалась этой возможностью и замахнулась мечом, но она не обрушила его на Су Юна. Вместо этого она постепенно увеличивала расстояние между ней и Су Юном. Ее меч был как свеча в ночном небе, и, образуя много ярких кристаллов льда, он двигался вперед и назад. Это была красивая сцена. Кристаллы льда летели во всех направлениях, образуя странный ледяной барьер вокруг ее тела. Когда образовалось большое количество кристаллов льда, выражение Хань Юэ Синь стало серьезным. Тут она атаковала Су Юна мечом. Треск. Из кончика меча вылетел гигантский ледяной клинок, направляющийся прямо к Су Юну. Это был необычный ледяной клинок. Внутренний лед клинка был сформирован холодной водной ци, он был прочным и острым, а снаружи клинок был сформирован из нескольких слоев ее духовной ци. Каждый слой нес с собой удивительную разрушительную силу. «Я не могу принять этот удар, иначе я определенно буду ранен», — подумал Су Юн и немедленно уклонился в сторону. Бум! Ледяной клинок врезался в барьер пространства снежного нефрита и взорвался, что заставило людей прийти в ужас, так как после того, как ледяной клинок взорвался, он сформировал десятки тысяч ледяных осколков, которые разлетелись во все стороны, как пули. Внезапная перемена застала Су Юна врасплох. Он немедленно активировал истинную божественную духовную ци, чтобы покрыть все свое тело, усиливая области, покрывающие его жизненно важные части тела. Дин, дин, дин. Искры полетели от тела Су Юна, мощная разрушительная сила, казалось, охватила его. Хотя ледяные осколки были не способны пробить броню, образованную истинной божественной духовной ци, они все же оставили мелкие следы на коже Су Юна, раскрывая силу ледяных осколков. Кроме того, когда ледяные осколки поражали его тело, они отражались от светового барьера пространства снежного нефрита, а затем отскакивали назад к нему, что вызывало непрерывную атаку на Су Юна. Зрители снаружи могли видеть только искры внутри пространства снежного нефрита, которые непрерывно разлетались повсюду. «Если так пойдет и дальше, странные ледяные осколки прорвутся через мою защиту». Су Юн зарычал, затем снова активировал оккультную силу монарха, превратив духовную ци в себе в духовную ци алой звезды. Он внезапно взмахнул своим мечом, выпуская 1000 мечей за секунду, в результате чего пылающая ци алой звезды пронзила все вокруг, как свирепый зверь, раскрывающий свой большой рот и поглощающий все. БЗЗЗЗ. Осколки льда были поглощены мощной духовной ци алой звезды, превращаясь в водяной пар и рассеиваясь. Духовная ци алой звезды, Хань Юэ Синь была изумлена. Ты культивируешь главным образом ци быстрого ветра, одновременно культивируя истинную божественную духовную ци, а теперь появляется еще и духовная ци алой звезды, культиватор, который культивирует три типа духовной ци. Су Юн, разве ты не боишься, что твоя духовная ци станет хаотичной, и ты погибнешь от имплозии духовных сущностей в твоем теле? Су Юн не ответил. Хань Юэ Синь не знала, что у него есть сокровище, способное синтезировать атрибуты духовной ци, позволяющие пользователю иметь 5 основных типов духовной ци в его теле. Если здесь была бы раскрыта оккультная сила монарха, то даже в основном боевом мире она была бы отмечена, как замечательное сокровище. Увидев, что Су Юн не собирался отвечать ей, Хань Юэ Синь нахмурилась, повернулась и развернула меч в руке. Свист. В центре вспыхнула сверкающая и полупрозрачная пульсация. Скорость пульсации, что вырвалась наружу, была слишком высокой, не позволяя Суюну реагировать достаточно быстро, так что он был поражен этой пульсацией. Но эта атака не содержала в себе никакой разрушительной силы. Когда она пронеслась мимо него, она была похожа на легкий весенний ветерок. А Суюн чувствовал, что что-то неладно, если такая пульсация была сформирована, но не создала никаких помех, скорее всего здесь была замешана мистическая техника. Как и ожидалось, внезапно, холодная водная ци, что была вокруг Хань Юэ Синь, рассеялась, яркие кусочки льда, которые рассеялись и раскрыли Хань Юэ Синь, начали сходиться перед ней. Она держала свой меч обеими руками и закрыла глаза. После выдоха она пошла вперед. 10 тысяч клинков, 1000 льдов. Фух. Меч врезался в ледяные осколки перед ней. Взрыв. Пространство между наконечником меча и ледяными осколками взорвалось, создавая большое количество ледяных клинков, которые обрушились на Суюна, как дождь. Ледяных клинков было более 100. Раньше ледяной клинок уже был разбит на многие ледяные осколки, которые могли занять все пространство снежного нефрита. Бум, бум, бум. 10 из этих ледяных клинков вылетели в Суюна. Это вызвало сильный ледяной туман, что окутал фигуру Суюна. Все ледяные клинки, которые не попали по Суюну, поразили барьер пространства снежного нефрита, который разбил ледяные клинки и образовал еще большее количество осколков льда, которые заполняли все пространство. Кланг, кланг. Этот непрерывный поток ледяных клинков постоянно разбивался и порождал бесчисленные осколки льда, которые летали вокруг, вызывая множество взрывов, из-за которых все пространство снежного нефрита стало туманным, мешая зрителям ясно видеть. Более того, количество взрывов, происходящих внутри, было еще больше, чем капель, падающих на крышу дома во время ливня. Эта ужасающая техника заставляла каждое сердце бешено биться, а кожу онеметь. Такая мощь, разве это сила, которую может явить культиватор области духовного мастера? Ся Цзыжу была ошеломлена. Техника Хань Юэ Синь была настолько мощной, что у Ся Цзыжу даже пропало желание бросить ей вызов. «Я боюсь, что даже если мы будем сражаться вместе, мы не сможем выдержать эту технику. Культивирование Хань Юэ Синь уже превосходит наше. Я боюсь, что чемпионом этого соревнования, скорее всего, станет она», — сказал Лугу. «Суюн выживет? Боюсь, что нет. Суюн вот так и умрет, очень жаль. Хе-хе, повезло, что я поставил на победу Хань Юэ Синь. Я уже говорил раньше, что Суюн заставил кого-то сделать ставку в 1 000 000 монет на себя. Хе-хе, он действительно уверен в себе. Думал ли он, что Хань Юэ Синь – обычный участник? Теперь он в проигрыше. Он потеряет все свои монеты и даже свою жизнь. Кто просил его нервировать Хань Юэ Синь? Хань Юэ Синь с самого начала скрывала свою боевую силу. Никто даже не знает, на какой границе ее культивирование. Скорее всего, она имеет чрезвычайно глубокое культивирование. Мне кажется, что Суюн уже проиграл. Зрители вели обсуждение между собой, но еще больше людей погрузилось в ужасающую убийственную технику Хань Юэ Синь. 10 тысяч клинков, 1000 льдов оставила глубокую память в сердцах бесчисленных людей. Хань Юэ Синь стояла внутри пространства снежного нефрита, как полностью распустившийся снежный лотос, и спокойно, не отводя глаз, наблюдала за Суюном, который был поглощен туманом и льдом. По какой-то причине ее сердце полнилось непростым чувством. Слишком тихо. Суюн – это ненормальный человек, который просто будет стоять на месте и выдерживать мое нападение. Он должен ответить мне, почему он еще ничего не предпринял, — подумала Хань Юэ Синь. Внезапно она, казалось, что-то придумала, махнула рукой, в результате чего лед и туман, что покрыли область, где был Суюн, развеялись, взмыли в воздух и сформировали полукруглый корпус. И тут перед всеми предстала удивительная сцена. Под ледяным футляром был сероватый барьер ци, под которым стоял Суюн, держась за флаг, спокойно наблюдая за Хань Юэ Синь. Имперский предмет. Хань Юэ Синь была удивлена, но очень быстро она испытала и шок. «Моя техника – это не то, от чего можно защититься обычным имперским предметом. Как императорский предмет Суюна мог так легко противостоять ей? Значит ли, что класс его имперского предмета чрезвычайно высок?» Сразу после этого Суюн вонзил свой меч алой крови в землю и отпустил меч. «Вначале я не хотел использовать это, но твоя сила превосходит мои ожидания. Если я продолжу скрывать этот предмет, я действительно недооценю тебя». Пока Суюн говорил, одна его рука держалась за имперский предмет 7-го уровня, а другая его рука начала образовывать печати. И когда его рука сформировала печати, ножны на его спине начинало дрожать. Увидев это, Хань Юэсинь сразу же насторожилась. Глава 451. Собственность. Не было никаких сомнений в силе Су Юна, и она определенно не сомневалась в этом участнике группы Д, который боролся и проявлял удивительную силу, которая заставляла других бояться. Хань Юэсинь уставилась на ножны меча, которые дрожали все больше и больше, и, наконец, она сорвалась. Она взмахнула мечом, заставив все ледяные осколки в пространстве снежного нефрита обрушиться на имперский предмет. «Насколько бы силен ни был твой имперский предмет, я не боюсь тебя, посмотри-ка, как я уничтожаю твой имперский предмет». Хань Юэсинь стиснула зубы с этими мыслями, но в тот момент, когда ледяные осколки полетели к Су Юну, императорский предмет, защищающий его тело, внезапно исчез. «Что?» Хань Юэсинь была поражена. «Убираешь свой имперский предмет в это время, тебе жить надоело?» И вдруг, фух, из-за спины Су Юна появилось большое количество изображений меча, после чего вокруг Су Юна, вращаясь, затанцевали бесчисленные острые мечи. Они сформировали что-то, что выглядело как торнадо, собравшиеся вокруг Су Юна. Что еще более ужасало, так это то, что каждое тело меча было в огне, так как плотная ци алой звезды начала превращать торнадо в пылающие торнадо. Соприкасаясь с жаром, все летящие ледяные осколки мгновенно превращались в пар, все пространство снежного нефрита было полностью очищено, раскрыв коричневую почву, штормы были поглощены бурей, снег растворился, как будто погода внезапно изменилась. Когда последний кусочек ледяных осколков исчез, Су Юн сформировал печати руками, заставив мечи вокруг него вернуться в ножны меча. Через мгновение все вернулось в норму, в пространстве снежного нефрита пошел снег, и снова сформировались ветры. Но в этот момент снег и ветры уже не были важны, все на территории проведения соревнований в шоке смотрели на человека в черном плаще внутри пространства снежного нефрита, все они были покорены его способностями. Это был на самом деле метод, который уничтожил технику Хань Юэсинь. Какую мистическую технику использовал Су Юн? Или это сокровище? Это слишком возмутительно. Заикаясь, сказал Лугу. Лицо Ся Цзыжу стало белым, затем красным, ведь каждый раз, когда она озвучивала похвалы, Су Юн использовал еще более шокирующий ход, что был словно пощечина по ее лицу. Неосознанно, Ся Цзыжу поняла, что она ненавидит Су Юна. Су Юн был слишком таинственным, и она ненавидела его. Каждое действие, которое он делал, неосознанно лишь еще больше раздражало Ся Цзыжу. «Брат Су, насколько же ты силен, на самом деле развеять такую ужасающую технику, это невозможно. Мне все это снится», — пробормотал про себя Луч Жань Юань, глядя на пространство снежного нефрита, и выражение его лица было несколько ошеломленным. Как и для всех остальных, для Луч Жаня Юаня Хань Юэсинь была чрезвычайно уважаемым гением, тем существом, на которое он равнялся. Он узнал о ней по разговорам на улицах и барах, она стала лицом, которое часто упоминали в разговорах, и это уже считалось для него благословением целых трех жизней. Такому духовному культиватору было суждено стать крупной фигурой, и к такому человеку он должен чувствовать уважение и почтение, но в этот момент его кумир был фактически подавлен его собственным другом, полностью подавив те эмоции, которые он испытывал к своему кумиру. Сам Луч Жань Юань такое и вообразить не мог. «Брат Су, когда же я смогу быть таким сильным, как ты?» — пробормотал Луч Жань Юань. «Внутри пространства снежного нефрита, Су Юн, ты имеешь при себе сокровище, которое маскирует твою боевую мощь». Хань Юэсинь холодно посмотрела на Су Юна и спросила. «Нет», — ответил Су Юн. «Тогда в чем дело? Почему ты с твоей-то силой был помещен в группу Д? Ты должна спросить об этом организаторов», — ответил Су Юн. Даже он не понимал этого. Хань Юэсинь слегка нахмурилась, ее выражение стало мрачным. Она не стала расспрашивать дальше и, хмыкнув, подняла меч и бросилась к Су Юну. Страшная холодная мощь следовала за ее движениями, как будто было вызвано гигантское солнце из льда. Внутри отдельной комнаты уважаемого гостя у сцены, молодой человек, одетый в золотое с нефритами платье с зачесанными черными волосами, которые доходили до его плеч, наслаждался чашкой чая и спокойно наблюдал за интенсивной битвой на сцене. Бой был волнующим, не было никаких сомнений в силе Хань Юэсинь, но шоу от Су Юна было еще более удивительным. Его техника меча, скорость, силой техники не уступали мощи Хань Юэ Синь. Хотя Хань Юэ Синь была сильнее, все могли бы сказать, что выиграть у Су Юна ей будет. Молодой благородный, одетый в золотое платье, поднял чашку с чаем и сделал глоток, затем сказал: «Ты уверен, что сделал то, что я тебе сказал?» Отчитываясь перед молодым благородным, этот подчиненный предостерегал Су Юна. Просто этот подчиненный не понял, что Су Юна кажется идиотом, что действительно осмелится сделать такой шаг. Человек, стоящий рядом, поклонился, обхватив кулак ладонью, а затем продолжил говорить с уважением: «Но будьте спокойны, молодой благородный, может быть, дело в том, что Су Юн не хочет проиграть, очень уж жалко, и таким образом инициировал такое возмездие. Может быть, в следующее мгновение ока он послушно позволит мисс Хань Юэ Синь победить его. Неужели?» Молодой благородный обернулся и взглянул на Су Юна, который был на сцене, затем его взгляд перешел на Хань Юэ Синь, которая танцевала со своим мечом, и его спокойные глаза мгновенно явили огоньки страсти, которая казалась неконтролируемой. Хань Юэ Синь, красавица, кроме того, у нее особое телосложение, ее холодная водная ци способна опьянять других, она является самым подходящим партнером по культивированию. Если я смогу заполучить ее, моя поездка в этот город молодого оленя сможет считаться плодотворной. Молодой благородный, будьте уверены, юная мисс Хан уже принадлежит молодому благородному. Да, молодой благородный кивнул головой, не сводя глаз с пространства снежного нефрита. Галлюцинации зеркал демонов, холодно проговорила Хань Юэ Синь, размахивая мечом в руке, в результате чего из ее меча вышло большое количество холодной водной ци, что как огромная волна направилась к Су Юну. Но когда эта ледяная волна оказалась вблизи от Су Юна, она внезапно застыла и превратилась во множество плоских зеркал, которые полностью окружили Су Юна. Зеркала были в форме ромба и отражали огромные изображения. Су Юн мог видеть только бесчисленные отражения себя. Хань Юэ Синь вскочила и приземлилась на верхнем зеркале демона. Она скрестила руки с закрытыми глазами, повторяя какое-то заклинание, заставляя отраженных Су Юней показать холодные блики в их глазах и уставиться на тело реального Су Юна. Как дикие звери, они схватились за их бессмертные мистические мечи алой крови и помчались в атаку. Все эти отражения были идентичны Су Юну с его мощными методами, но на самом деле владели 30% скорости владения мечом Су Юна. Когда они приблизились к Су Юну, 20 из этих отражений начали размахивать мечами так, что казалось, что на Су Юна набрасывалось множество зверей с красной пастью. Изображения меча заполнили половину пространства снежного нефрита. Однако подделки были, в конечном счете, лишь подделками. Су Юн, не обращая внимания на все атаки, не паниковал, он с легкостью уклонился от всех мечей, которые приближались к нему, и на еще более высокой скорости взобрался на ближайшее зеркало и обрушил на него свой бессмертный мистический меч алой крови. Пуф! Меч поразил зеркало и плечо отражения. Отражение, казалось, не почувствовало никакой боли, вместо этого Су Юн почувствовал боль в правом плече, как будто что-то ранило его. Он повернулся и посмотрел, замечая, что его правое плечо было покрыто кровью, и появилась длинная рана. «Что?» Су Юн нахмурился. «Все эти отражения связаны с тобой, хотя их сила не может сравниться с твоей, ты не можешь нападать на них, иначе их травмы станут твоими травмами». Хань Юэ Синь безразлично сказала Су Юну: «Су Юн, ты силен, но я должна победить тебя сегодня». Глаза молодой девушки были наполнены решимостью. Победа над могущественным гением была лучшей наградой за ее горькую борьбу в битвах. Хань Юэ Синь опьянела от вкуса победы. Услышав это, рот Су Юна изогнулся в улыбке. Он поднял голову и посмотрел на Хань Юэ Синь, которая была над зеркалом. Он внезапно вскочил и потянулся к ней. Хань Юэ Синь, казалось, предсказала его движение, сразу же упала вниз и приземлилась среди зеркал, и по взмаху ее руки, зеркала внезапно произвели много отражений. Су Юн подумал о том, что сказала Хань Юэ Синь, и сразу же напал на отражение внутри зеркала, но когда он направил меч в зеркало, раздался звук лязга, как будто что-то схватилось за его меч. Он заметил, что его меч был полностью покрыт льдом, в то время как отражение Хань Юэ Синь было целым и невредимым. Ледяное зеркало – это таинственная техника Хань Юэ Синь, она может легко управлять ею, чтобы атаковать или защищаться. Кажется, что сломать ее будет нелегко, подумал Су Юн. «Убью!» – раздался голос Хань Юэ Синь, и сразу же, Отражение Хань Юэ, Синь и Су Юна внутри зеркал повернули головы, глядя на Су Юна, как дикие звери, и бросаясь на него. Бессмертный мистический меч алой крови и ледяные мечи в отражениях атаковали Су Юна. Несмотря на то, что Су Юн был быстр, зеркала повсюду выпускали слишком много атак, даже с его скоростью, он не смог бы защищаться от всех атак. «Если так пойдет и дальше, и я не смогу сломать эти странные ледяные зеркала, я обязательно проиграю, боюсь, что они просто меня изрежут». Выражение Су Юна стало серьезным, и, танцуя мечом на очень высокой скорости, он стал наблюдать за зеркалами. «Без сомнения, чтобы разбить эту мистическую технику, мне нужно найти настоящую Хань Юэ Синь. Все эти отражения мешают мне найти ее реальное я». Область метели. В этот момент была вызвана еще одна техника, и град начал спускаться с неба. Каждая градина, охваченная духовной ци, весила более 100 кг. Падая с неба, все они были похожи на бомбы. Су Юн застонал про себя. Он активировал духовную ци алой звезды и направил ее в воздух. Пылающая духовная ци немедленно уничтожила град, проливая воду на него. Су Юн не боялся таких нападений. «Погоди-ка». Прямо в тот момент он что-то понял. Он немедленно огляделся и понял, что атаки от отражений замедлились, их действия казались неуклюжими и не были такими резкими, как прежде. «Что происходит?» — подумал про себя Су Юн, и после размышлений понял, что зеркала из льда начали таять. «Может, эти зеркала из льда боятся духовной ци алой звезды?» — подумал Су Юн. Он осмотрел свое окружение и внезапно схватился за бессмертный мистический меч алой крови, а затем активировал оккультную силу монарха и вызвал ужасающую духовную ци алой звезды. Затем он жестоко направил ее в ледяное зеркало. Фух! Сильная духовная ци мгновенно растворила ледяное зеркало, в результате чего и отражение исчезло. Глава 452. Резкое окончание боя. Увидев все это, Су Юн тайком вздохнул с облегчением. В конечном счете, лед боится огня, особенно духовной ци алой звезды, усиленной оккультной силой монарха. Ее температура намного выше. Духовная ци распространялась волной, заставляя одну сторону ледяного зеркала разрушаться, в то время как другие зеркала из льда таяли и начинали исчезать. Все ледяные зеркала тоже начали рушиться. Хань Юэ Синь, одетая как фея, оказалась совсем рядом с Су Юном. «Обыкновенная духовная ци алой звезды не способна растворить мои зеркала, только духовная ци, которая, по крайней мере, в 3 раза горячее обычной духовной ци алой звезды, может расплавить их». «Су Юн, я никогда не подумала бы, что твоя духовная ци алой звезды настолько сильна. Достойный ход, но я, Хань Юэ Синь, не проиграю просто так», — холодно сказала Хань Юэ Синь. «И я не проиграю», — равнодушно ответил Су Юн, глядя прямо на Хань Юэ Синь. Он снова бросился на нее, но на этот раз он не дал Хань Юэ Сину шанса перевести дыхание. Хань Юэ Синь обладала отличной силой и умела сочетать свои мистические приемы. Техника ее меча не считалась сильной и опиралась на поддержку техники ног, и как только была бы продемонстрирована техника ног, ее контроль над мечом становился изящным, и людям, которые смотрят на нее, начинало казаться, что они оказались во сне. Хотя техники ног были гениальны, но против чрезмерно высокой скорости Су Юна они были неэффективны. Су Юн не сдерживался, он развязал шквал нападений со своим бессмертным мистическим мечом алой крови, становясь настолько быстрым, что его неуклюжие поведения снова были раскрыты перед зрителями. Хань Юэ Синь смотрела на Су Юна, пока, с одной стороны, усиленно защищалась от шквала нападений Су Юна, а с другой, формировала свою мистическую технику, вызывая снег и град в пространстве снежного нефрита, чтобы напасть на Су Юна, с намерением используя мистический снег и шторм, мешая Су Юну воспользоваться своей духовной ци. Однако Су Юн был готов к этому, и поскольку для того, чтобы ветер и шторм добрался до него, требовалось время, он успел уклониться, избегая снега, и оказавшись за Хань Юэ Синь, он начал атаку. Он был слишком быстрым. Сердце Хань Юэ Синь сжалось. Сжав зубы, она немедленно повернула свое тело, чтобы встретить атаку, но фанатичное действие Су Юна не давало ей шанса защищаться. Холодный меч в руке столкнулся с несколькими ударами, затем, пуф, в правой руке Хань Юэ Синь появилось 3 глубоких пореза от меча. Кровь пролилась из этих ран, ее движения становились все медлительнее. «Это конец». Су Юн воспользовался этой возможностью. Он протянул руку и схватился за левую руку Хань Юэ Синь, затем активировал оккультную силу монарха и превратил свою духовную ци в истинную божественную духовную ци, увеличив свою силу в несколько раз. Он крепко сжал ее плечо, не давая ей активировать ни одну из своих мистических техник, затем поднял меч и атаковал ее правую руку. Черт возьми, в глазах Хань Юэсинь появился взгляд непонимания, она не думала, что Су Юн на самом деле окажется таким жестоким, и в кратчайшие сроки уловит ее слабости немедленно сделать шаг против нее. В этот критический момент Хань Юэсинь активировала сокровище, заставив свои синевато-голубые одежды выпустить большое количество холодной водной ци, после чего ее одежда мгновенно застыла в ледяных доспехах. Кланг! Ледяные доспехи появились на ее теле и выдержали атаку меча алой крови, но Су Юн, похоже, этого и ожидал. Прямо в тот момент, когда алый меч атаковал ледяные доспехи, он поднял руку, снова подняв наконечник меча, и направил его ей в плечо. Хотя ледяные доспехи были весь прочными, они не охватывали все тело Хань Юэсинь, и несколько мест оставались открыты, так что эти места он мог атаковать. Хань Юэсинь прищурилась, она была полностью подчинена фантому Су Юна, как и непостижимой скорости. После нападения на ее руку он каким-то образом набросился на ее плечо без колебания и инерции, все было сделано по одному его желанию, его движения были такими же быстрыми, как у воды, словно меч был дополнительной частью его тела. Пуф, и снова звук рассечения кожи. Плечо Хань Юэсинь покрылось кроваво-красными брызгами, ее маленькое тело задрожало, ее лицо стало немного бледнее. Не дожидаясь, когда она отреагирует, Су Юн поднял ногу и жестоко ударил Хань Юэсинь в живот. Удар мечом нарушил ток духовной ци Хань Юэсинь, не позволяя ей сохранить ледяные доспехи, так, что она пропустила тяжелый удар, который был усилен плотной истинной божественной духовной ци. Хань Юэсинь отлетела и ударилась о световой барьер пространства снежного нефрита, а затем упала на землю, сделав несколько кульбитов. Она попыталась подползти, но затем начала прикрывать рот и кашлять, пока из ее рта лилась кровь. Такая жестокость. Все зрители были поражены, он был поистине жестоким и беспощадным. Встретившись с Хань Юэсинь, этой красавицей, Су Юн совсем не сдерживал свою мощь. Четверо оценщиков потеряли дар речи, наблюдая за сценой, что разворачивалась перед ними. Никто не ожидал, что проигрыш Хань Юэсинь будет таким стремительным. Су Юн взял бессмертный мистический меч алой крови и пошел к Хань Юэсинь. Его лицо все еще указывало на то, что он был настороже, его глаза были чрезвычайно сосредоточены. Хотя его удар временно предоставил ему преимущество, у Хань Юэсинь все еще была воля, и как бы то там ни было, ее сила была действительно необычной. Хань Юэсинь не хотела признавать поражение, она протянула руку и вытерла кровь на губах, ее глаза загорелись огнем. Ее тело покачивалось, когда она встала. «Я была слишком неосторожна», — тихо сказала Хань Юэсинь, она была совершенно невосприимчива к ситуации. Глаза зрителей были устремлены на этих двух, они знали, что битва еще не закончена.